Дурка. Фус. 1983 год. Виктор косил от армии в больнице на Пряжке. Вы не приходили к нему? Георгий, нет, не приходил. Это было не очень просто. Марьяна его навещала, а я ожидал, когда же он выйдет. Марьяша смешно рассказывала, как Цоя на Пряжку укладывали. Там нужно было под МДП закосить, маниакально-депрессивный психоз. Порезать вены и так далее, с этим брали. У них там как-то было налажено со знакомыми, что его возьмут, но вены все равно нужно было резать. А Цой терпеть не мог крови. Палец колоть — это уже была проблема, тем более, что человек на гитаре играл. А тут вены резать себе. В общем, вызвали они скорую, приехали врачи. А Цой сидит такой розовый, на руках царапины какие-то маленькие. Ну, забрали все равно. Он вышел, принес две песни — «Транквилизатор» и «Я иду по улице в зеленом пиджаке». По поводу последней говорит: «Ты рок-н-ролла любишь? Вот тебе, пожалуйста». Ну, чтобы мне было понятно, что играть, потому что я, кроме рок-н-роллов, ничего не играл тогда практически. Все время мучился. Что за новая волна? Что там надо играть на гитаре? Там ведь гитара не основной уже инструмент. А мы были гитарной группой все-таки. И все это нужно было аранжировочно соотнести как-то по функциям, по всему. Непростая задача. Чтобы нововолновая эстетика присутствовала, и в то же время, чтобы все это оставалось простой гитарной музыкой. Я очень долго находился в поиске, что заметно по тем альбомам. «Начальник Камчатки», «Ночь», «Фуз». «Вам ведь тогда Криденс нравился, Георгий?» «Да, очень. И до сих пор нравится».